назначенный взамен почившего при безумной бойне, устроенной инопланетным длинноухим ублюдком, сидел напротив и смотрел на нее со сложно читаемым выражением лица. Коренастый, черноволосый, с нахмуренным лицом. Он явно принадлежал к старой школе профессионалов, тем, кто привык воевать в эпоху, когда еще не было порталов, прокачки и системных интерфейсов. Теперь же, когда мир перевернулся, даже такие матерые волки вынуждены были признавать силу и возможности тех, кого система одарила уникальными способностями. Вот только не сказать, что они были рады этому, вынуждены спешно переучиваться. Если бы девушка знала, что он в равной мере также нервничает от предстоящего разговора, то ей было бы проще. Агент Соколова? Все же начал он, собравшись мыслями. Хоть ему и претило то, что он вынужден отправлять на бойню молоденькую девочку, которой по внешнему виду не было еще даже 25 лет. Официально вы временно переводитесь в мое подчинение как внештатный специалист. Неофициально вы моя надежда. Единственная, кто способен выполнить предстоящую задачу и вернуться живой. Катя кивнула, стараясь не выдать волнения. В принципе, это не первое самоубийственное задание, а учитывая ее особенность, и не последнее. Ее аномальная невидимость давала слишком большое преимущество, чтобы можно было отказываться от него, особенно учитывая надвигающиеся проблемы. Планета Сгрок-13 — одна из ключевых перевалочных баз ящеров. Продолжил генерал, запуская на консоли голографическую карту. До сих пор мы не понимаем, зачем они стягивают туда личный состав. Разведка сопротивления передала информацию о каких-то секретных конвоях и концентрации масштабных сил. Единственное, что нам удалось выяснить, ящеры планируют масштабную операцию, и, скорее всего, ее цель — Земля. Слишком уж сильно мы отоптали им пятки, чтобы они могли спустить это нам с рук. Судя по доходящим до нас данным, на многих контролируемых ими планетах начинают подниматься волнения. Так что, пожалуй, это последний для них шанс реабилитироваться, показательно покарав непокорное человечество. Катя вздрогнула. Хоть она и предполагала, что ситуация серьезная, и только дурак бы думал, что все закончено, учитывая историю, связывающую людей с ящерами. Но слышать это прямо от человека, больше кого-либо других, посвященного в реальную обстановку, было слегка тревожно. Ваша задача — проникнуть на базу, собрать максимум информации о планах, идентифицировать цели и по возможности. Он на мгновение замолчал, а затем закончил. Ликвидировать ключевых военачальников. Это не остановит вторжение, но на время замедлит его, давая нам больше шансов. Также, если получится, совершить диверсию, вообще уничтожив базу. Федоров чуть наклонился, упираясь руками в металлический стол. Ящеры не идиоты. Они используют феромоновые датчики, тепловизоры, даже биосканеры. И уже порядка десятка моих людей, обладающих обычными навыками невидимости, пропали без вести при попытке проникнуть на базу. Но, по нашим данным, ваша невидимость работает на совершенно другом уровне и способна обмануть подавляющее большинство сенсоров. Проблемой являются сами ящеры. Главное — не подпускать их слишком близко. Эти твари чуют запахи лучше любой собаки. И просьба лично от меня. Если найдете моих людей живыми, то буду очень благодарен за их спасение. Катя снова кивнула, невольно сжав губы, и вспоминая Мвана Калима. Тот в образе льва тоже мог чуять ее в моменты, когда она была ранена. Поэтому в идеале на задании нельзя было получить даже царапину. Вдобавок рекомендовалось двигаться в экономном темпе, чтобы не потеть от нагрузок. Для выполнения миссии вы получите экзоскелет модели Голиаф. Генерал сделал жест ладонью, смахивая карту, и перед ней возникла голограмма массивного костюма из черного композитного сплава с усиленными сервоприводами. Это ваша страховка на случай обнаружения. Жрет энергию, как не в себя, интегрируясь с вашим коммуникатором. Но зато характеристики силы и ловкости за счет адаптивных нейроприводов возрастают минимум втрое. То есть, если дело дойдет до него, это значит, что я облажалась? Генерал Федоров отрицательно покачал головой. Нет, абсолютно точно нет. По расчетам аналитиков, вам с 90% вероятностью придется использовать его для выполнения задачи. Просто постарайтесь сделать так, чтобы, во-первых, никто не выжил, чтобы рассказать о появившихся у нас новинках, а во-вторых, не попадитесь в плен. Поэтому перед выходом у вас будет время на то, чтобы протестировать экзоскелет и привыкнуть к работе в нем. А камеры? Они же все равно зафиксируют меня в нем. Ну и что? Пожал он плечами. Все, что у них будет, это непонятная одиночная фигура в экзоскелете, уничтожающая врага. Это, несомненно, вызовет интерес. Но не настолько большой, как раздумье над тем, как вы попали на охраняемый объект. Учитывая введенные ими новые меры безопасности после наших провалов, им это будет гораздо интересней. Он включил еще одну проекцию, грубую схему подземной базы, к которой вел только один проход с поверхности. Много этажей, уходящих вниз, грузовые ангары, жилые сектора и бункеры с охраной. Центр командования находился на самых нижних уровнях, углубленный на сотни метров, чтобы его нельзя было достать ударом с орбиты. По информации сопротивления, каждый день ночью на нее отправляется большой грузовой флайер с провизией, собираемый с окрестных городов. Ваша задача — пробраться в грузовой отсек, проникнуть на базу и собрать данные. Никто не знает, что именно вы ищете, но если где-то и есть упоминание о планах нападения, они будут в штабных терминалах или у офицеров. Если представится возможность ликвидировать цель, действуйте. Но помните, информация важнее. Он сделал паузу, давая ей переварить сказанное. Оперативного подкрепления не будет. Ваш единственный путь назад — стационарный портал, через который вы попадете на базу. Никакой эвакуации, никакой помощи. Генерал ненадолго замолчал и добавил. Я повторюсь. Если будет возможность помочь моим ребятам, то прошу сделать это. Катя молча кивнула. Она уже видела отчет о том, что происходит с людьми, попавшего в лапы к ящерам. В большинстве случаев они идут на пиршественный стол для высшего командного состава. Ужасная участь. Вопросы? Нет, товарищ генерал. Мужчина задержал взгляд на девушке, словно оценивая ее еще раз. Вы не первая, кого мы отправляем на СГРОК-13, но я молю Бога, чтобы вы стали первой, кто вернется. Он вытянул руку, и Катя, чуть замешкавшись, пожала его широкую ладонь. Удачи, агент Соколова. Мне она не понадобится, и не с таким справлялась, товарищ генерал. Самоуверенно ответила девушка. Катя глубоко вздохнула и активировала невидимость. Мир вокруг будто сжался, а ее собственное тело растворилось в воздухе. Она шагнула в портал, оставляя позади серый бункер, запах машинного масла и десятки разгромленных мишеней, которые уничтожила, тестируя экзоскелет. Новая игрушка ей чертовски понравилась, выводя ее характеристики на какой-то запредельный уровень. Вдобавок ей презентовали просто шикарный вибронож, добытый на крейсере ящеров. Она проверила его на одной мишени, цельной металлической болванки из свинца, и одним ударом разрубила напополам вязкий металл. После выхода из портала ее сразу накрыло волной жара. Воздух густой, с отвратительным привкусом, насыщенный запахами серы и разложения. Красное небо тлело низкими облаками, подсвеченными далекими вулканическими извержениями. На горизонте виднелись острые силуэты рукотворных башен, фрагменты разрушенных городов, которые когда-то принадлежали другой цивилизации. Теперь здесь хозяйничали ящеры, загоняя остатки населения в каменный век, налагая непомерной данью и временами устраивая загонные охоты на выживших. Катя осталась на месте, давая организму время адаптироваться, и начала осматриваться по сторонам. Выходной портал, по словам инструктирующего ее генерала, находился в отдаленной местности, далеко от зоны интереса как местных обитателей, так и ящеров, и был условно безопасным местом. Но на всякий случай у нее был код доступа от бомб, которыми человечество минировало все стационарные переходы. Если бы тут была засада, она могла бы быстро сбежать, подрывая тут все к чертовой матери. Убедившись, что нет никакой опасности, включила навык и активировала коммуникатор, проложив маршрут к месту, где ее должны были ждать связные. Достала из инвентаря выданный специально для миссии небольшой глайдер, способный летать невысоко над землей, и помчалась в их сторону, забирая при этом широкий круг, чтобы не выдать место появления. Даже невольным союзникам, чью расу терроризировали ящеры, не было доверия. И до точки встречи необходимо было пролететь несколько сотен километров. Уже на подлете заметила впереди две мелкие гуманоидные фигуры, явно не враги. Цели идентифицированы. Союзники. Раса Кхарицы. Она получила сообщение своего голосового помощника и подавила вздох облегчения. Значит, контакт с сопротивлением состоится. Больше всего она переживала, что никого не найдет, и придется искать варианты проникновения самостоятельно, отчего выполнение задачи может затянуться на несколько дней. Остановившись, убрала технику обратно в инвентарь и, мягко ступая, двинулась к ним навстречу. Выглядели они странно для взгляда человека. Высокие худощавые существа с серовато-синей кожей. Головы вытянутые, покрытые мелким пухом. Крылья, когда-то позволявшие этим существам парить над облаками, атрофировались в процессе эволюции и теперь бесполезно болтали за спинами, служа напоминанием о прошлом, и служащие теперь скорее как украшение. По крайней мере, у этих двоих на них были какие-то цепочки и разноцветные бусины, плетеные в перья. Только когда она приблизилась на довольно приличное расстояние, они заметили ее и недоверчиво уставились черными, как смола, глазами. Первый кхарец склонил голову на бок, словно прислушиваясь. «Ты та, что ходит между тенями? Невидимая смерть? Нас предупреждали о тебе». Катя кивнула. «Да, а вы, я так понимаю, мои проводники». Место, где обитала ячейка сопротивления, казалось довольно непрезентабельным. Небольшая пещера в скалах, заваленная мусором и каменными обломками, чтобы скрыть вход. Внутри тесно, едва хватало мест на десяток существ. В углу работал слабый генератор, питавший несколько консольных панелей, за которыми с деловым видом сидело несколько птиц, контролирующих обстановку. Подземная база ящеров находится в полусотни километрах отсюда, под пустошами. В последнее время туда зачастили военные конвои, и мы обеспокоены тем, для чего они собирают такую силу. Кхарец ткнул когтистым пальцем в карту на консоли. Такая рава народу жрет просто огромное количество провизии, и в последнее время они словно слетели с катушек. Хватают наших сородичей, разоряют фермы. Он в бессильном гневе сжал кулак и продолжил. Но есть шанс. Грузовые флайеры с сопровождением. Перехватить их в городах слишком сложно. Мы не знаем, где и когда они будут, но маршрут к базе один. Они обязательно будут передвигаться по нему. У нас есть добровольцы, готовые пожертвовать своей жизнью для того, чтобы охрана, увидевшая их, остановилась для охоты. Они смогут купить несколько минут, в течение которых ты должна будешь успеть забраться на него. Хорошо. Известно, когда будет пролет очередного флайера? К сожалению, нет. Возможно, нам придется подождать какое-то время на месте. Это проблема? Нет. Тогда предлагаю выдвигаться прямо сейчас. Обещаю, что жертва твоих братьев не будет напрасной. Ящеры пожалеют, что оказались на этой планете. Дала она обещание. Катя стояла на краю небольшого обрыва, мрачно смотря перед собой. Внизу, в покрытой трещинами долине, из которых сочился сероводород, кхарицы готовились сыграть свою последнюю роль. И только теперь до нее дошло, что пернатый имел в виду под словами «смогут купить несколько минут». Они стояли на камнях, склонив головы, едва сдерживая дрожь. Небольшая группа, трое взрослых самцов и один юнец, обмотанные в какие-то лохмотья. Крылья прижаты к спинам, длинные когтистые пальцы нервно сжимают грубые каменные ножи. Жалкое оружие против высшей формы хищников. Девушка испытывала сложные чувства. Часть ее нутра бунтовала. Хотелось спасти обреченных, оказаться рядом, раздать им подзатыльники, чтобы не думали жертвовать собой. Но разум понимал, что это ошибка. Они сами предложили такой вариант. А учитывая, что на базу можно было попасть только проникнув на грузовой флайер, выбор был невелик. Вдалеке раздался рев двигателей, и появилась летящая массивная машина, идущая бреющим полетом над землей и поднимающая под собой пылевые вихри. За ним летели два сторожевых дрона, и она коротко выдохнула, задерживая дыхание, словно они могли считать биометрические сигнатуры. Птицы, стоявшие внизу, завели свои ритуальные песнопения, протяжные жалобные звуки, поднимающиеся над пустошью. Они пели, приветствуя свою смерть. Флайер завис в воздухе, с грохотом раскрыв боковые створки. И наружу выпрыгнуло несколько ящеров в боевой броне, решивших поохотиться на глупую добычу, так удачно оказавшуюся на их пути. «Пора!» — про себя прошептала девушка и аккуратно двинулась вперед, стараясь не смотреть на происходящее. Ящеры шли медленно, лениво, словно прекрасно знали, что жертвы от них никуда не денутся. Покорный народ, годный только на то, чтобы служить пищей высшей расе. Харицы задрожали, но остались на месте. Катя уже видела такое раньше. Всю планету не раз облетели кадры того, как ящеры любят играть со своей едой. Видео с Вашингтона со сценами охоты показывались повсюду, чтобы люди не лелеяли тщетные надежды на то, что с рептилиями можно договориться. Нет, это абсолютный враг. И выбор был только между тем, кто останется существовать — человечество или ящеры. Один из охотников резко прыгнул, сближаясь с ожидающими своей судьбы существами, и, медленно наклонившись, схватил двумя лапами самое маленькое из них. Дернул в сторону руку пернатого, вырывая ее из плеча. Затем закинул себе в пасть, глядя в глаза, парализованные от ужаса добычи, и начал пережевывать. Остальные птицы, увидев это, не выдержали и бросились в рассыпную. Катя зажмурилась, продолжая делать шаги вперед, подбираясь все ближе и ближе к флайеру. Не вмешиваться. Не вмешиваться. Это их выбор. Больше всего на свете ей хотелось развернуться и скрыть кишки кровожадным ублюдкам. Но тогда уже случившаяся смерть будет напрасной. Вдобавок миссия будет провалена. За ее спиной разворачивалось кровавое представление. Один из кхарицев побежал к камням, но ему отстрелили обе ноги из лазера. Другого поймали, прижали к земле и медленно вспарывали когтями, выдирая кости из еще живого тела и закидывая их себе в пасть, тут же издавая мерзкие хрумкающие звуки. Последний из четверки, старший из них, стоял на коленях, раскинув руки, будто приглашая убить себя. Ящер подошел к нему и медленно с наслаждением вогнал руку прямо в грудь, наслаждаясь зрелищем агонии жертвы. Со стороны кошмарного пиршества раздавались влажные шлепки, рептилии выдирали внутренности у жертв, пожирая их живьем. Катя, прекрасно слышащая, что происходит за ее спиной, стиснула зубы так сильно, что едва не раскрошила их. Все это было частью плана. Эти бедолаги знали, на что шли, и ее задача — сделать так, чтобы жертва не была напрасной. Через несколько минут она уже лежала под невидимостью на дне грузового флайера, забившись между металлическими контейнерами с провизией. Насытившаяся и наигравшая в охотников охрана вернулась, и машина взревела двигателями, поднимаясь в воздух. Впереди ее ждала база ящеров и задание, которое необходимо было выполнить.